князийца, Мэгги составила четкое представление о том, чем занимаются гризи, или, вернее, занимались несколько недель назад. Они оккупировали лагерь пипов, захватили там все. Они уничтожили все живое вокруг себя и продолжали убивать кринпитов и расстреливать шаристов. Подземников они, видимо, сумели приручить, и те помогали им эксплуатировать подземные ресурсы Джема. Гризи разработали какое-то средство, пока еще не было известно, какое именно, отпугивающее кринпитов. Если бы, черт побери, что они сделали? Если бы отец послушал ее и дал бы ей необходимые средства для освоения планеты. Нельзя сказать, что она плохо работала. Но Мэгги любила быть во всем первой. А обстоятельства складывались так, что она оставалась на втором месте. Гризи контролировали всю планету. Под ее началом было только пространство, ограниченное изгородью. А у Гризи было три отдельных поселения, включая и то, что раньше принадлежало пипам. Если не считать показаний спутников, полетов шаристов и редких вылазок Капелюшникова, что было чрезвычайно опасно, можно было лишиться единственного самолета. Мэгги была слепа. Она не видела, что делалось на планете. Она запретила даже Дэнни Дейлхаузу подниматься в воздух. Во-первых, она не хотела рисковать его жизнью. Во-вторых, лучше тратить энергию на защиту лагеря, на освещение посевов. Она направила его вместе с Морисеем и Димитровой на обучение к агроному. Внезапно она задумалась, Дэнни и Димитрова, может, а может и нет. Они друзья, но не до такой степени. Но кто же тогда? Мэгги посмотрела на Гая 3, беседовавшего с охраной. Кто же отец ее собственного ребенка? Дейлхаус, 3, этот сукин сын Свегерт, эти трое. Но который из них? Раньше она вдоволь поиздевалась бы над собой. Зачем такие проблемы? Чему знать, кто впрыснул в тебя семя? Но сейчас это тревожило ее. Все-таки это будет ее ребенок в новом мире. И кто же его отец? Ну ладно, нужно заниматься делом. «У нас в лагере есть лучники?» — спросила Мэгги. Три, объяснявший, как вооружить лодку, замер на полуслове. «Что?» — изумленно спросил он. «Люди, которые умеют стрелять из лука, черт побери! Я хочу организовать состязание!» «Прекрасно, Марджери, но я полагаю, что в лагере нет ни луков, ни стрел. Те, кто знают, что такое лук и стрелы, могут сделать их. Мы установим призы за победу. Кофе, сигарету. Я пожертвую бутылку виски». Совершенно сбитый с толку Три пробормотал. «Ну что ж, я думаю, что это пригодится на охоте». Мэгги кивнула, не ответив, на кого охотиться. «Каждое животное, которое можно увидеть здесь, надежно защищено панцирем. Таковы особенности эволюции». Они осматривали станцию, когда явился дежурный из радиорубки. «Корабль идет на посадку», — полковник сообщил он. «Через пару минут мы увидим его». «Слава богу! Гай, организуй разгрузку. Скажи майору Аркашвили, чтобы все было наготове на случай неудачной посадки». Посадка была, можно сказать, и удачной, и неудачной. Вернее, ее вообще не было. В воздухе появилась кабина, раскачивающаяся на больших парашютах, но она не приземлилась на посадочной площадке на берегу, а исчезла в джунглях, примерно в километре от лагеря. К счастью, никто не пострадал. 15 человек, находившихся в кабине, добрались до лагеря сами, и 12 из них были молодые женщины. Бог услышал молитвы Мэгги. Им пришлось преодолеть очень сложный путь в джунглях, но они дошли. Просмотрев опись того, что было на корабле, Мэгги, наконец, позволила себе расслабиться. Прибыло все до последней мелочи из того, что она просила. Семена, орудия труда, оружие, различные тренажеры. Конечно, этого недостаточно, но было все, что она просила. Теперь нужно было работать. Организовать рабочие бригады и их охрану. Кринпитов вблизи лагеря не было видно, но леса кишели ими. Первый отряд отправился в джунгли, и Мэгги успокоилась только тогда, когда он вернулся, неся коробки с пищей, ящики с микрофишами, упакованные велосипеды, электронное оборудование. Мэгги с радостью приветствовала всех. Маленький черный майор сказал ей, похлопав по сумке, «У меня есть кое-что для вас, полковник, это частное, мэм. Пройдемте ко мне, Ван-де-Мир. Кажется, так ваше имя». Он вежливо кивнул, и прошел за ней в кабинет.